Но невозможно уволиться, не узнав, чего ради директор помчался к Нонне Сергеевне. Поразмыслив, Мирзоев оставил машину на попечении мальчишек и поднялся к Нонне. Присутствие директора не смущало его. Кашлял он для того, чтобы предупредить влюбленных о своем приближении. Успеет нацеловаться, вся жизнь впереди. «Тебе что, Ахмед?» — спросил Листопад весело. «Обожди, минут через 10 поедем». «Здравствуйте, Нонна Сергеевна», — нежно сказал Мирзоев, встав на пороге со своей улыбкой. «Душевно огорчен вашей болезнью». «Подхалимничай хорошенько», — вскричал Листопад. «Травкой перед ней стелись, понятно?» «Вполне понятно», — прикрыв глаза, многозначительно сказал Мирзоев. И всячески показывая, что он сочувствует влюбленным и благословляет их, еще раз улыбнулся и отправился вниз, у хозяев разузнать подробности о новой директорше. Нельзя было курить около больной, и Листопад с удовольствием закурил, уйдя от Нонны. Зажав в зубах папиросу, на ходу застегивая пальто, вышел он на улицу и взглянул вверх на ее окна. Мягко светились они сквозь белые занавески. Хорошо, когда светит человеку этот ясный свет. Хорошо знать, что кто-то о тебе вспоминает, кто-то тебя ждет, кто-то все тебе простит. Ах, Нонушка, милая! Хорошо из натопленной комнаты, где нельзя курить, выйти на простор под летящий снег, вдохнуть чистый и крепкий, как спирт, морозный воздух, затянуться всласть табачным дымом, оглянуться на ласковые окна, и опять хозяин сам себе. Снежинки налетели и погасили папиросу. Мирзоев ждал в кабине. «Ну-ну-ну-ну», — стучал мотор. «Кругом давай», — сказал Листопад. Мирзоев знал эту команду. У каждого начальника своя фантазия. «Кругом» — это значит «гони по всему шоссе, вокруг всего города, а потом уже на завод. И не смей разговаривать, директор думать будет. На заводе его отвлекают, он думает в машине». «Да чего не везет человеку, придется отложить решающий разговор на завтра». Автомобиль тихо поплыл по крутой улице в гору, проплыл до поворота на шоссе и помчался прочь от поселка. Трамвай взбирался в гору страшно медленно, казалось, что он стоит на месте. Маленький трамвай, увешанный людьми. Это те, кто живет в поселке, а работает в городе. Они возвращаются домой. Если человек работает в городе, думает Листопад, то и квартиру ему нужно в городе. А в поселке пусть живут те, кто работает здесь, на заводе. А то ведь он по 2 раза в день вот так мучается, ждет подолгу на морозе, висит на подножке, руки стынут, держаться за поручни. Да, а если жена работает в городе, а муж на заводе, где должна жить семья? Вот задача действительно. Пусть оба работают на заводе. На Кружилихе десятки профессий требуются. Есть же такие семьи, где все на одном заводе. Вот семья Веденеевых. Домов надо больше. Домов. Только не этих безобразных кирпичных кубов на 200 квартир каждый. Строят по 5 этажей без лифта. Либо с лифтом, либо в 3 этажа, не больше. А лучше всего особняки. По 2 квартиры на особняк, каждая с отдельным ходом. Где у них тот проект новой улицы, который отложили из-за войны? Время строить. Вернусь из Москвы, будем строить. Надо же было заболеть тебе, Нонушка. Была бы здорова, посадил бы тебя вот здесь рядышком, и все бы это тебе рассказал, чтобы ты меня слушала и смотрела на меня. И глаза бы твои блестели из-под меховой шапочки. Руку твою взял бы и вложил в свой рукав, чтобы согреть. И как славно мы с тобой прокатились бы!